пассией, то есть каким-то ограничением. К артхи, благосостоянию, им ничего не надо вообще. Религиозности и так далее. Это личности, пришедшие из мира растений. Я, допустим, наблюдал в своей жизни, как люди жили на помойке. Городская свалка, и они жили на помойке. И они жили только для того, чтобы найти продукты. И они даже не ходили с этой помойки никуда. Там же на помойке они находили, ели, и потом ложились спать. Или песни орали, все время вот на этой помойке. Все время на помойке. И когда им говорили, может быть, куда-то сходите, они говорили, зачем, тут все нормально. И они даже немножко гордились тем, что им ничего не надо. Это люди, несомненно, люди, но пришедшие уже. В прошлом они были растения. Итак, такие типы. Что же нужно знать в соответствии с законом кармы, чем проявлена эта система? Также мы вчера обсуждали, как происходит эта реакция воздаяния, план, там, желание. Есть так называемый панча-таттв, пять истин, которые необходимо познать или узнать и осознавать их. Это означает, что человек стал ученым. С точки зрения вед, никто не может считаться арием, то есть ученым, цивилизованным человеком, если он не знает пять истин. Если живое существо знает пять истин, оно считается ученым. Первое. Каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. Это имеется в виду в материальном мире. Каждое живое существо в материальном мире является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. Оболочка на санскрите, это слово звучит как чадо. На Руси, в Украине чадо называют дитё, значит. Детка, чадо. Но нигде, вы знаете, да, что Русь, мы говорили об этом, что Русь-то она не в Москве, не здесь. Русь-то была всегда какая? Киевская. Поэтому украинский язык куда больше, так сказать, несет вот этих русизмов и все. Здесь уже мы, которые считаем себя, что те украинцы, а мы, так сказать, особо русские. Не так, наш язык уже очень изменился, трансформировался. И поэтому украинский язык в сотни раз, и даже в тысячу раз имеет больше санскритизмов, чем русский. Именно украинский. На Украине отца называют тата или батка. Батка, бату. Вот хан Бате, это означает царь Бата. И были Гопала Бата Госвами, Бате. Бата это означает очень ученый авторитет. Переводится. Бата. Бате это означает отец. Только здесь, в этих территориях, отца или батю стали, или тятю, начали называть папа. Папа на основном означает грешник. Так, второе, это все первое. Каждое живое существо в материальном мире является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. Это нужно знать точно. Каковы признаки души, каковы признаки тела. И как живое существо действует в теле. Второе. Пока душа находится под влиянием майи, иллюзорного отождествления себя с телом, то есть под влиянием ложного эго, пока душа находится под влиянием иллюзорной энергии, которая выражается в ложном эго, отождествляем себя с материей, она обречена претерпевать череду рождений и смертей, меняя материальные тела. То, что называется реинкарнация. Еще раз. Пока душа находится под влиянием майи, иллюзорного отождествления себя с телом, материальным телом, она обречена претерпевать череду рождений и смертей, меняя материальные тела. Нужно узнать детально закон реинкарнации, как это происходит. Мы будем с вами это обсуждать. Третья истина. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. Иметь материальное тело или обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. Четвертое. В зависимости от того, какую карму, деятельность осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, именно в человеческом, животные не несут ответственности за свою деятельность. Животные не попадают под влияние закона кармы. Животное это просто оно страдает, это уже результат. Но карма распространяется именно на живое существо, получившее человеческое тело. Если животное что-то совершит, оно не получит реакции, поскольку само животное положение является уже реакцией. Но человеческое тело является большой наградой. И мы с вами, я вам расскажу, о чем описывает Пурана, как получить человеческое тело трудно. Мы будем с вами обсуждать, какой это сложный процесс стать человеком. И неважно кем, какой национальности, вообще получить две руки, две ноги, вот этот ген Мендрию и Дхар Мендрию получить. Как это сложно в законе реинкарнации. Поэтому это называют великим и редким даром получить человеческое рождение в обществе живых существ. Итак, обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, карму осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека, то есть животное, растение и минерал. Животное, растение, минерал. Кто из вас знает, насекомый мир откуда происходит? Я рассказывал вам? А, значит, опять только старичкам. Животные, растения, минералы. То есть, в зависимости от того, какую деятельность карму осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека. Следующее. Человеческим живым существом. Или существом, стоящим выше человеческого. То есть девом стать или ситхой. Или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. При следующем рождении оно может стать существом, стоящим ниже человека, человеком, существом, стоящим выше человеческого, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. Это все зависит от наших действий в человеческом теле. Таким образом, животными становятся только люди. Если вы думаете, животное это как Дарвин, сначала было микроб, потом он эволюционирует, становится там какой-нибудь там рыбой, потом рыба становится собакой, прямо выскакивает и давай лаять. Потом собака становится медведем, медведь бежит, бежит, и вдруг выбегает и постепенно становится охотником. Чукчам. Потом Чукча становится американцем, и когда он забухает, становится русским. Нет. Нет. Люди становятся животными. Смотрите, какой огромный у нас пантеон флоры и фауны. Народу. Во. Во. Все бывшие люди. Рыб там, ой, вообще сколько. А эти всякие тараканы, мухи, комары вообще, комара. Это говорится вожделение, закрывающее солнце. Или переводится как дословно, комара означает тот, кто не дает наслаждаться. Я дословно вам перевожу с санскрита. Комара означает тот, кто не дает наслаждаться. Пятое, последнее. Карма или деятельность, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями священной науки, то есть вот эти религиозные, возвышает и освобождает душу из цикла рождения и смерти. С последующим возвращением живого существа на одну из планет Вайкунтхи и получением изначального духовного тела. Карма или деятельность, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями духовной науки, возвышает и освобождает душу из цикла рождения и смерти с последующим возвращением на одну из планет духовного мира Вайкунтха-лок. Вайкунтха означает «нет никаких тревог». Планеты, где нет никаких тревог. То есть нету тройственных страданий, нету цикла рождения, старости, болезни и смерти, никогда не причиняют другие живые существа, никаких проблем, силы природы не действуют на вас, и у вас никогда ничего не происходит с телом и с психикой. Все совершенно становится. Да? Вы записали или еще раз повтори? Карма, деятельность, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями духовной науки, возвышает и освобождает душу из цикла рождений и смертей с последующим возвращением души на одну из планет духовного мира Вайкунтха-лок и с получением изначального духовного тела, утерянного живым существом. Что, еще раз. В буддизме есть такой символ «сторожить быка». 10 благородных истин называется. А бык – это олицетворение дхармы, религиозной деятельности. А 10-е? Кто? Есть кто? Что нет-то и что есть? А, пустота. Шунья называется. Что-то есть дальше пустоты. Да. Есть диалог между Буддой и между его учеником Анандой, когда Ананда достиг состояния архата, это самая высокая ступень в ученичестве. И он дал обет бодхисаттву. Это обет, который гласит о том, что из сострадания к другим живым существам он не будет уходить в нирвану, вот в эту шуньявада, в эту пустоту, великую, великое нечто, нирвана называется, самая абсолютная форма бытия. И когда он дал этот обет бодхисаттву, Будда сказал: «А я ухожу». И Ананд сказал: «Ты уходишь, учитель?» Он сказал: «Да, а я ухожу». После того, как он дал обет, что он не уйдет, его ученик, Будда сказал: «А я ухожу». И он сказал: «Ты уходишь в нирвану?» Будда сказал: «Нет, я ухожу в паранирвану». Он сказал: «А я?» Он сказал: «А ты уйдешь в нирвану». Пара означает запредельная нирвана, то, что выше пустоты. А выше пустоты что? Высшая пустота, да? А еще выше пустоты совершенная пустота. Маха-пустота, маха-шунья. Великая пустота называется маха-шунья. Или то, что в китайской философии называется дао. Дао-де-джин. Знаешь, слышала? Дао-де-джин. Еще есть вопросы какие? У вас. Пара-нирвана, шунья. Это означает брахма-джойти. Нирвана – это те, кто уходит в брахма-джойти или уходит в махеша-дхаму. К Шиве уходят. Буддисты в основном достигают махеша-дхамы. Это такой вид энергии, который находится между духовным небом и между материальным. То есть это и не материя, и еще не дух. Это как бы такой полудух или тень духа. Буддисты могут попасть в Махешадхаму и могут попасть в Нараянадхаму, но без получения духовного тела они находятся в освобожденном корпускулярном состоянии, маленьком таком масштабированном состоянии. Нужно еще проявить духовное тело, возвратить его, оно должно развернуться. Оно масштабируется, нужно развернуть. Тогда для них нужна другая практика, более высокого уровня. Сначала освобождение, это называется, этот вид освобождения называется саюджи, слияние с духовным бытием, это нирвана. Следующее есть сарупья, еще выше саюджи, выше пустоты, называется сарупья, получение духовного тела. Рупа означает форма. Сарупья – это духовная форма должна появиться. Следующее называется салокья. Это вы попадаете на духовном теле, попадаете локо, на планету духовного мира. И там определенной деятельностью у вас руки, ноги должны заниматься духовной деятельностью. Следующее есть санипью, общение с Богом, и самипью, проживание вместе с Господом. Там дальше есть целая градация. Буддисты знают только о саюджи, шунью. Они ее называют шунью. Еще есть вопрос? Это луна настоящая? Да. Я еще раз говорю, другое измерение. Наш микроскоп видит только в нашем измерении. Через микроскоп хорошо было бы такой микроскоп сделать. Раз, может, 3-9 царство, 3-10 государство, 3-9, 3-10. Это цифры измерений. Третий этаж, 10-я квартира. Или наоборот, 10-й этаж, 3-я квартира. Пожалуйста. В ведической системе то же самое. Мужчины могут носить золото, но я сказал, какое золото. Да. Вообще говорится, что женщины, поскольку они должны рожать и так далее, они должны быть очень хорошо очищены. Поэтому иногда женщинам разрешается носить золотые украшения. Потому что золото, оно все равно имеет очистительную такую силу. Именно для женской природы. Но для мужчин оно развивает гордость, вот эту вот похоть и так далее. Ну и женщины тоже должны быть осторожны. Это только из-за этого. Потому что все, что для женщин можно, для мужчин запрещено. И наоборот. Помните, когда о чакрах рассказывал? Это все связано с телом тонким. Золото очень сильное влияние оказывает на тонкое тело. И все, что можно женщинам, строго запрещено мужчинам. И наоборот. Все, что можно мужчинам, строго запрещено женщинам. Женщинам нельзя иметь много мужей. Только один муж. А мужчине что? Можно. Женщине разрешено иметь детей, а мужчине только их делать. Значит, это все. И носителем живого существа является не женщина, а кто? Мужчина. Мужчина оплодотворяет. И как они там говорят, вот это яйцеклетка там ходит, так сказать. Нет, душа находится у мужчины. Поэтому мужской фактор выше считается, потому что он носитель души. Женщина душу не носит. Поэтому ей нужен мужчина. Вы не знали об этом? А? Вы не знали об этом? Ну даете, елки. Что-то первый раз таких вообще вижу. Я и без этих знаний знал о том, что мужчину нужно. А вы думали, что у женщины есть пол клетки, да? И у мужчины есть половинка клетки. И когда мужчина туда хася, и они раса вместе, и бум, и появляется пупсик, ай, плачет. Ну вы так слишком примитивны. Вы в прошлой жизни, видать, рыбой были. Очень слабо развитый интеллект. Душа находится в мужчине. Несомненно, мужчина является носителем самого живого существа. А оболочку формирует женская утроба. Она предназначена как колба. Естественная колба, природная колба, в которой развивается живое существо. Но носителем является мужчина. Поэтому можно вырастить живое существо и в пробирке из женщины. Но без мужчины... Без спермы не обойтись. И даже когда вы берете клон, нужна живая клетка, в которой будет присутствовать этот вид жизни. И когда вы создаете форму, клон, клонируете, то туда входит живое существо. Оно должно туда войти, в эту форму. И, как правило, это самые греховные живые существа входят в клон. Практически почти невозможно клонировать благочестивую личность. Потому что сам клон не предназначен для этого. Хотя в ведах есть упоминание о нескольких сот разновидностей клонирования живого существа. Разными способами. Несколько сот. Если сейчас там овцу клонировали, ну это вообще верх совершенства. Вся ведическая литература изобилует объяснениями, как клонировать, как мудрецов клонировали. Когда у них были проблемы, как клонировали демонов для войн, как клонировали благочестивых людей, как клонировали негодяев и так далее. Зачем? С определенными целями. Клонирование, оно рассматривается с позиции трех модусов. Клонирование в благости, клонирование в страсти и клонирование в невежестве. Иногда клонируют ради благих целей, иногда клонируют из выгоды, иногда клонируют ради разрушения. как вы думаете, сейчас клонируют ради чего? Ради выгоды в основном. Ради выгоды. Сейчас вся наука демоническая. Почему? Только делается открытие, как оно тут же используется Министерством обороны. Любое. Абсолютно. 100%. Любое открытие должно принести военный эффект. Любое абсолютно. Поэтому, если вы сделаете любое открытие какое-то, оно будет использовано для агрессивной политики. Поэтому они гоняются за НЛО, там, за всеми этими. Потому что они хотят стать могучей империей. Любая страна хочет стать могущественной империей и диктовать. Поскольку всегда существует вопрос мирового господства. Особенно к этому стремятся избранные народы. Есть религии и философии, которые не говорят о нации. Есть религии и философии, которые говорят о нации. Как вы думаете, русский может стать мусульманином? А? Конечно. А христианином? А иудеем может стать? А. Так что вы многого не понимаете, не знаете таких тонкостей. Буддистом может стать любой, любая нация может стать буддистом, мусульманином, христианином, кем угодно. Есть разные тонкости, деликатные тонкости, есть разные ветви. Все в прошлом это. Ну и в настоящем есть. Проблема сионизма остается все равно глобальной, острой и так далее. Поэтому этот ближневосточный конфликт, он везде, если вы включите телевидение, вы не вспомните ни одного дня, где бы не говорили о ближневосточной ситуации. Нигде. Ежедневно на протяжении всех лет вы будете слышать ближневосточная проблема, ближневосточная проблема, ближневосточная проблема, проблема, проблема. Ясир Арафат туда, там, Ясир Арафат сюда. Да, опять, так сказать, в секторе Газа то все произошло, опять там, кстати, палестинцы то-то-то сделали, израильтяне сделали то. И будет каждый день это будет обсуждаться на протяжении сотен тысяч лет. Взорвали там еврейскую гостиницу, в другом стране взорвали еврейский самолет. По всему миру что-то идет какая-то странная, интересная гонка. Замечали, да? Слышите внимательно? Вот вы нигде не услышите, взорвали самолет с бурятами. Или там где-то на Бали взорвали гостиницу с бурятами. Что происходит? Почему? Что? Как? Откуда тянутся корни? Почему это происходит? Очень много есть раз. Почему? О чем мы, может, даже и не догадываемся, и не понимаем. В Пуранах есть упоминание, там говорят, как бы царь ведет диалог с одним мудрецом. Он говорит, никто не знает, почему какой-то народ притязаем. Они разговаривают о законе кармы. И мудрец говорит, никто, он имеет в виду невежественный, он говорит, никто из них не понимает, почему один народ гонимый во все века. Никто не понимает, почему какая-то личность порабощает определенный народ в большей степени, чем все остальные народы. И он как бы начинает вести этот диалог, объясняя закон кармы. Или что невежественные люди даже не обратят внимания на это. Но почему, очень много задается вопросов. Почему, что, почему это? С чем это связано? Карма. Право никто не имеет никого порабощать. Люди делятся на жертв, а другие делятся на палачей. Они приводят приговор в исполнение. Они лишь как орудие судьбы действуют. Понимаешь? Если они орудие, то у них есть право. Но становиться орудием или не становиться, это право наше. Мы можем выбрать, становиться палачом или не становиться. Мы можем выбирать это. Но эта способность определить, что я нахожусь под влиянием закона кармы, в судьбе, есть такое понятие, помните, я вам рассказывал. Викарма, деятельность по собственной прихоти. Карма, деятельность в соответствии с законами материальной природы. И есть такое понятие, как акарма. Когда вы действуете и не получаете никаких реакций. Акарма. это означает, вы познали природу высшей добра и зла. Ну вот представим, что вы убили на войне 10 человек. Вас за это посадят? Или дадут вам орден? Но если вы сейчас выйдете на улицу и тоже 10 замочите, вам дадут орден? А что дадут? О, срок дадут. Почему? Теперь понятно, да, почему есть такое акарма? Когда вы получаете другой результат, в соответствии с временем, местом, обстоятельством, что вы делали? Для какой цели? Почему вы не получаете реакции? Это называется акарма. Могу рассказать вам пример истории акармы. Был один брамана, то есть священник, и он знал закон акармы. То есть, как надо действовать, чтобы не запутаться в последствиях. Вот этой сукритотхи и душкритотхи, чтобы не было. И у него был ученик, который очень сильно восхищался им. О, вы такой великий, я хочу вам служить, вы такой, Там дарили подарки, дарил подарки, ему восхищался, вообще визжал и хрюкал. И он хотел быть его учеником. И он сказал, хорошо, я беру тебя в ученики, если ты такой нудный. Но запомни, ты никогда не должен торопиться с выводами, что бы я ни сделал. Даже если, по твоему мнению, я совершаю ужасную деятельность. И следующее. Ты никогда не должен задавать лишних вопросов, пока я сам тебе не начну объяснять что-то. Дай слово. Как только ты так сделаешь, начнешь меня критиковать или нарушишь эти две вещи, как я тебя сразу выгоняю. Он сказал, да ради вас, даю обет, клянусь. Вот вам крест, батюшка. И он сделал так. И они отправились с ним. Это было в Индии в прошлые времена далекие. Все было Индией. По утверждению Пурана, все называлось Бхаратаканда. Бхаратаканда – большой континент, который назывался Бхарата. Поэтому есть произведение Махабхарата, Великая Бхарата. И наша земля называется Бхаратаварша. Бхаратаварша. И вот они шли, и они подошли к Ганге. Ганг, знаете, река такая есть? Ганг. И она в этом месте была 40 километров шириной. И они подошли к этому месту, и не было ни одного лодочника. Потом они увидели лодочника, который перевозил на ту сторону. Им надо было идти туда. И он сказал своему ученику, нам надо попасть в соседнее государство на том берегу. И 40 километров стоило что-то около 30 рупий денег. Ну, 30 долларов, короче. 30 рублей. А у них ни гроша. И тогда этот ученик, он сказал ученику, давай иди и попроси лодочника, чтобы он провез нас бесплатно. И он подошел там, начал что-то говорить, у меня там мама болеет, пожалуйста, у меня денег нет. Короче, начал ныть, я вам потом отдам адрес, оставьте, я вам по почте вышлю, там что такое, банк Империал, там, ну что такое. Что-то говорил там, ныл. Лодочник сказал, вот ты нашел, ищи дурака, не все в деревне дураки. Все, отказал. Тогда этот брамана подошел и стал разговаривать с лодочником. И лодочник стал кланяться и сказал, да, конечно, конечно, садитесь. И ученик понял, вот тебе на. И он опять восхитился. О, вот какой у меня гуру. Там поговорил и сразу все. И тот начал кланяться. И он, о, браман великий, начал кланяться. А это кто такой почтенный молодой человек? Он сказал, это мой ученик. И он уже этот лодочник, кто его нафиг послал, а теперь пожалуйста. И этот ученик, он сел. Да, мы браманы такие, там, поплыли. Они поплыли через реку. Когда они переплыли на ту сторону, 40 километров на воде, при течении, это очень сложно было. И лодочник выбился из сил. И уже вечерело, долго они плыли. 40 километров на лодке, это еще при течении. Там сносило, надо было выруливать. К вечеру они доплыли. И лодочник прямо стал упрашивать, пожалуйста, вы не могли бы принять мое скромное подношение, я бы хотел вас накормить. И он к себе в хижину пригласил. А там жена, несколько детей, и он что-то жене шепнул. И жена начала быстро суетиться, все, лучшие гости, все остальное. Ложили спать, и этот ученик, он, вот так вот, знаете нас, браманов, так сказать. Я великий ученик великого брамана, он так думал. И он стал говорить, а как мы расплатимся? Как мы сможем отблагодарить этого человека, лодочника, его жену и детей? Брамана повернулся и сказал: «Ты что, забыл, что ты мне обещал?» «А что я вам обещал? Никогда не спрашивать меня ни о чем. Пока я тебе сам не объясню. Никогда меня не критиковать, даже если я по твоему мнению делаю ужасные поступки». Он сказал: «О, все, молчу. Не то по шее получу и подвиг свой не совершу». Все, он замолчал. И ночью он стал его толкать, Брамана. Ученик проснулся, смотрит, ночь. Он сказал: «Все, пора, мы уходим». Он: «А как мы отблагодарим?» «Сейчас увидишь». Этот лодочник, что это означает? Что лодка – это средство его что существования, кормилица. И лодка на берегу стоит, здесь хижина. И он зашел тихонько в дом, взял нож. И ученик такой: «В чем дело?» Подошел к лодке и сделал три дырки в лодке. И расковырял. Такие три дырочки появились. И этот ученик: «Вы что, так сказать, учитель, что такое? Вы сделали три дырки». Он: «Молчи, дурак. Иначе, так сказать, иди сюда». Он опять про себя думает: «Вот это на... Вот благодарность. Он нас перевез, так встречал. И вот тут взял три дырки, сделал все». И он уже усомнился в его авторитете. Дальше они идут. В следующий раз они подходят к вратам какого-то огромного государства. И тут же ворота открываются, и выскакивает куча народа с цветами, с музыкальными инструментами, целая процессия, и все к ним. На их раз берут на руки, на руках несут в город, цветами обсыпают, гирлянды. Прямо такие почести. Оказывается, этим государством правит очень благочестивый царь, и браманы там считаются самыми почетными гостями. Их встречают в царском дворце, усаживают на царский трон, царь им свое место уступает. И ученик тоже там рядом. Знай наших браманов, так сказать. И, в общем, они проводят целую неделю там, и все идеально. Все им служат, все, что хочешь, они могут взять, попросить, все им предлагают. И ученик вообще в восторге. А брамана, он так серьезно смотрит. И раз они пошли рассматривать окрестности. И вдруг выскочил какой-то маленький мальчик, хорошо одетый, подскочил к его учителю, к браману, плюнул в него и пнул его в ногу. А мальчику лет 5. И брамана так нахмурился и посмотрел на него. И тут царь схватил его за ухо и сказал: «Это мой сын младший, ну, чего, ребенок 5-летний, не обращайте меня, простите меня». И стал делать поклоны этому браману. Все стали кланяться: «Извините, это маленький мальчик». Ну что? Он сказал: «Да, маленький мальчик». Браман сказал: ничего, все нормально». Его за ухо потрепали и куда-то отправили. И опять ученик говорит: «Гуру, а как мы отблагодарим этих-то? Тоже что-нибудь их взорвем?» Он сказал: «Замолчи, дурак». Ты опять начинаешь? Все. Но у него уже уважение к гуру такое, подозрение. То он им восхищался, теперь он не понимает его поступков. Дальше ночью опять тормошит, просыпается ученик. И он говорит: «Пойдем». Они заходят в комнату, где спит этот маленький мальчик, сын царя. Он говорит: «Зачем мы сюда зашли?» «Молчи, дурак». Он молчит. Брамана подходит, одеяло снимает. Берет ногу и в обратном направлении. И сломал ему ногу. А-а-а! Крик такой. И он говорит: «А вот теперь беги». И они начинают бегать, убегать со страшной силы. Там шум, гам, никто ничего понять не может. Крик, этот мальчик, так сказать, сознание потерял. Там люди, кто, что. И они убегают. И он говорит: «Беги, ничего не спрашивай, беги». И они убегают, в общем, они скрылись. Как вы думаете, что чувствует ученик? Хороший у него учитель? И он говорит: «Да я, будь проклят тот день, когда я с вами связался». Он стал его на «ты» называть. «Да будь проклят тот день, когда я с тобой морда связался. Фу на тебя! Я думал, ты великий святой. Ты лодку продырявил тому, кто нас так встретил. Царь нас так встречал. Ты в итоге его сыну ногу сломал, да еще в обратную сторону, сволочь. Все, не хочу с тобой вообще». Я сказал: «Иди отсюда». И он ушел. И когда он ушел, он про себя подумал: «Что же, почему же он так делает, сволочь, собака? Собака бешеная». И он подумал: «Что же, почему он так действует? Я даже не знаю». Ну, и любопытство его раздирало. И он вернулся и сказал: «Почему ты так делаешь?» Учитель сказал: «Да не твое собачье дело, ты дурак, все равно не поймешь». И он сказал: «Ну ладно, я еще с вами послужу». Он говорит: «Я не нуждаюсь в твоем служении». «А я все равно буду за вами ходить». Он говорит: «Ну и ходи». И они отправились в другое место и подходят к другому государству. Ворота открываются, и опять толпа бежит. И ученик вам думает: «Сейчас». Как их камнями осыпали. Подбегают мужики с дубинами: «Как, давай их бить». били их смертным боем со страшной силой, потом взяли их за шики, такие, ну, знаете, у мудрецов такие волосы с плечами так, и утащили, в тюрьму бросили. Сидят они все избитые, переломанные кости у них. Оказывается, они пришли в государство, где был царь, который терпеть не мог браманов, и считал, что браманы, если уж есть какие-то сволочи, которых надо уничтожать, так это браманы. И он считал, что все горести и беды у людей от браманов, от священников. И они сидят, и один человек приходит, этот вот тюремщик, в одно утро и говорит: «Сегодня ночью я вас отпущу. Пожалуйста, бегите, я спасу вас. Я спасу вас». И они выходят из дворца темной ночью. И только они выходят за ворота, брамна поворачивается и смотрит. И там дворцовые, вернее, вот эти стены государства и ворота. И сбоку камни такие уже, как бы ворота вот-вот немножко перекосятся. И он говорит: «Ну ты беги, а я остаюсь». Он сказал: «Зачем? Надо им ворота поправить». «Так они же нас убьют!» Он говорит: «Ну и что?» Таков долг брамана. И они начинают из песка и глины делать такую смешанную с песком глину, что эти кирпичи, они непрочные. И они убирают эти обсыпанные кирпичи и начинают закладывать. А время идет час, два, и они делают. И тот весь браман сам делает, потому что тот бегает внизу и говорит: «Ой, что же будет, ой, что же будет, ай-яй-яй, ой-ой-ой». Кажется, дождь начинается. Свинья, короче говоря. Пятачок. Он бегает и сетует, а этот брамана делает кирпичи, смешанные с песком и с глиной, и кирпичи такие, что они через какое-то время обязательно разрушатся. И он делает эти кирпичи, все, задел, и говорит: «А теперь бежим». Потом он останавливается и говорит: «О, забыл самое главное». Берет, отрывает кусок материала, кровь, и начинает что-то писать. Написал, опять к этому, опять кирпичи одирает туда эту штучку, и кирпичами убегают. Все, они убежали. И уже далеко отошли от государства. И учитель говорит: «Я бы хотел, чтобы ты меня покинул. Ты, несомненно, глуп, как пробка». А ученик говорит: «Ничего ты наглый. Я если видел каких-то наглых, ты вообще тупой, злой человек. И вообще, ну-ка говори мне, для чего ты это делал? Ну-ка говори мне». И он сказал: «Ну хорошо, выслушай, но только дай мне слово уже настоящее». Он сказал: «Да я тебе дам слово, я никогда в жизни с тобой ходить не буду больше. И вообще, ну меня просто жжет вот... Интересно, вот ты такая сволочь, зачем ты это сделал? Ты мне объясни, нет тебе прощения, но объясни, чем ты руководствуешься, делая такие гадости? Там, где нас встречают, ты, так сказать, ноги ломаешь детям. Там, где нас колотят, ты им там ворота ремонтируешь. Там, где нас, так сказать, перевозят через реку, человек так нас встречает, ты ему лодку продырявил. Ты вообще что за демон такой?» Я говорю: «Ты хочешь знать?» Он сказал: «Да. Во-первых, до встречи с тобой я был в соседнем государстве, которое находится там, где мы с тобой встретились. И я был у императора этого государства, и он объявил всеобщую мобилизацию. И он дал указ отобрать у всех лодочников лодки, в которой не более двух дырок. Отобрать все лодки у лодочников, у которых не более двух дырок, так как его солдаты будут сплавляться по воде в какое-то воюющее государство с ними». И он сказал: «Я знал об этом, и поэтому как я мог отплатить лодочнику? Я сделал три дырки. Солдаты достаточно тупой народ. Они придут с этим указом и будут смотреть. Если он спрячет лодку, лодку все равно найдут, поскольку все жители из страха его предадут и скажут, что у него была вчера только лодка. Поэтому это глупо. Если узнают, что он спрятал лодку, то казнят его и всю его семью. Если он не отдаст лодку, его также казнят и всю его семью. Таким образом, я сделал в лодке три дырки. Солдаты тупые, они будут читать. Не более двух дырок, а там три дырки. Маленькие, от ножа. Для лодочника 30 минут заделать эти дырки. Так он сохраняет всю свою семью и лодку. Средства к существованию. Такова была моя благодарность ему». И этот ученик: «Да? А ногу зачем сломал?» Гуру говорит: «Я думаю, что ты дурак и не поймешь. Но я тебе расскажу. Поскольку ты дал мне слово, что когда я тебе все объясню, ты уйдешь. И так я жду этого момента, чтобы твою рожу больше не видеть. Тупую». И он стал говорить: «В соответствии с законами дхармы, то есть религии, тот, кто в детстве не почитает браманов, несомненно демоничен. И поскольку этот царь, благочестивый царь, ослеплен любовью к своему сыну, его ребенок, несомненно, демоничен. И в соответствии с дхармой религии не должен взойти на престол сын царя, у которого есть какой-то физический изъян. Я сделал ему такой перелом, что он всю жизнь будет хромым. И он всю жизнь будет ненавидеть браманов. И если бы он по родству принял царскую власть у своего отца, то он бы стал врагом религии. И таким образом, если бы он стал врагом религии, государство, их процветающее государство, было бы разрушено самим царем. И чтобы отблагодарить царя и всех жителей этого государства, нужно было устранить этого мальчика, который в будущем станет деспотом. Поэтому я сломал ему ногу. Поскольку иначе бы его умертвили бы браманы, увидев, что он демоничен в раннем возрасте. Так я сохранил жизнь мальчику и сохранил их государство, сделал их процветающими. И опять этот ученик сказал: «А что мы там ворота ремонтировали?» Он сказал: «А что мы там ворота ремонтировали?» Видите, он опять изменился, лучше стал. И он стал на «вы», говорит: «А вы мне не могли бы объяснить, зачем мы ремонтировали ворота?» Он сказал: «Мы можем вам объяснить, дорогой дурачок». В этом государстве властью завладел визирь после смерти царя. Царя были маленькими, он не стал их убивать из сентиментальности, а отдал их на воспитание каменщику. И эти дети не знают, и под страхом смерти каменщик никогда не должен сообщить, что они дети царя настоящего. И они воспитываются как каменщики, но поскольку они кшатрии, то в возрасте проявится вся их царская натура, то есть вся их доблесть, слава, поскольку это генетика так называемая. И он говорит: «Я сделал камни так, что примерно через несколько лет они рассыпятся». И там я описал их родословную на куске материала кровью. Они пойдут ремонтировать стены, и они найдут это мое послание. Тогда, поскольку они обладают великими способностями, они поднимут настоящий мятеж и свергнут этого незаконного царя, и их государство станет процветающим. Так я наладил и отношения в государстве, в том, которое ненавидит браман. А теперь собирай свои манатки, чтоб я твою морду дурную никогда не видел». Вот это называется акарма. Когда вы что-то делаете, даже ужасное, казалось бы, но это приносит только благо, поскольку вы знаете закон. Спасибо большое. До свидания.